Следующая битва. Вендрик Валархард против человека уровня воина. Ворон поднялся на сцену и, надев набор гибкого дебошира, устремил взгляд на своего противника. Его противник был шестифутовым мужчиной, одетым в белую маску, похожую на ту, что они видели раньше. Он также был одет в светло-серую броню, которая покрывала большую часть его груди, кроме ямок и локтей. На поясе у него висел клинок с одним лезвием, а рука крепко сжимала рукоять. «Достань свое оружие!» Его глубокий и приглушенный голос прозвучал за маской. Ворон пожал плечами и сказал: «У меня его нет». Его ответ заставил солдата нахмуриться под маской. Он внимательно посмотрел на ворона и понял, что тот не лжет. «Хаем, ты идешь по пути рыцарства, а у какого рыцаря нет оружия? Тебе больше не нужны твои руки?» Он усмехнулся с глубоким презрением в голосе. «Как смешно, ты, воин королевства, учишь меня пути рыцарства? Не смеши меня, я даже не знаю, достигнешь ли ты этой стадии в течение своей жизни?» Усмехнулся ворон, скрестив руки на груди. Человек в маске был вне себя от ярости, он кипел от злости, когда слова ворона задели больное место в его груди. «Наглый сопляк!» Он зарычал под маской. «Невежественный старик!» — возразил ворон. «Матч начинается!» Покачал головой Карл и объявил о начале схватки. Человек в маске встал в стойку и яростно уставился на ворона. «Приготовься, я позволю тебе узнать цену твоего высокомерия». Его аура вспыхнула в полную мощь, давая толпе понять все величия его основы культивирования. «А, ну давай, покажи». Ворон снова усмехнулся и даже не потрудился принять стойку или выпустить свою ауру. Изогнувшись всем телом, человек в маске оттолкнулся и полетел прямо к ворону. Видя, что ворон не потрудился защищаться, человек в маске усмехнулся и подумал: «Наглый мальчишка, не приходи потом плакаться родителям, если тебя сильно ранили». Раскалывающий горы клинок. С громким криком он выхватил меч и нацелился на беззащитную талию ворона. Лезвие было покрыто густым синим светом, и дело шло к тому, чтобы разрубить его пополам. Толпа затаила дыхание, даже Луис и Ева собирались остановить матч, но прежде чем они успели это сделать, ворон шевельнул правой рукой. Звон. Произошла невероятная сцена. Пылающая энергия клинка рассеялась, как отступающий солнечный свет. Клинок был крепко зажат между пальцами ворона. Во всем стадионе воцарилась тишина. Они смотрели на происходящее, разинув рты и не мигая, чтобы убедиться, что происходящее сейчас реальность. ТСК. Усмехнулся ворон в наступившей тишине. Раскалывающий горы клинок. Неужели и ты называешь это раскалыванием гор? Странное название, но до нападения не имеет никакого смысла. Какое разочарование. Ты. Человек в маске пришел в неописуемый ужас, увидев, что его атака сведена на нет. Как такое возможно? Это был первый раз, когда что-то подобное случилось с ним. Он шлифовал эту атаку бог знает сколько времени, но ее остановил 13-летний мальчишка, используя всего лишь свои пальцы. Как он может принять это? Что ты там такое говорил? Позволишь мне испытать цену моего высокомерия? Это все? Ворон снова усмехнулся и продолжил, как неловко. Стисни зубы, старик. Я называю это движение небрежным ударом. Ворон сжал свой кулак и ударил им в живот. Когда его кулак достиг цели, тело человека в маске отлетело назад и перекатилось пару раз, прежде чем остановиться. После этого на арене воцарилась абсолютная тишина. Глава 84. Конец теста. Бедный парень. Из всех людей, которых можно было спровоцировать, ты выбрал его, а теперь ты просто напрашиваешься на побои, прошептал Пауль. Если подумать, Ави, должно быть, жалел этого парня, иначе он не отделался бы одним ударом. Я согласна, что в этом случае у него было бы несколько сломанных костей. Их разговор был приглушен, так что толпа его не услышала. Если бы их слова были услышаны толпой, то кто знает, какова была бы их реакция. Победитель этого поединка, Вендрик Валархард. Карл запнулся в своем заявлении. Затем последовали бурные аплодисменты и одобрительные возгласы толпы. «Срань господня! Скажи мне, что я был не единственным, кто это видел!» «Это не так, я тоже это видел!» Он остановил лезвие кончиками пальцев. «Как такое возможно?» И не только это. Он также завершил матч одним ударом. Он сказал, что назвал это движение небрежным ударом. Как это было высокомерно. Я точно знаю, он слишком крут. Ворона не беспокоили радостные крики толпы. Он развернулся и направился к арене. Однако прежде чем он успел спуститься с того места, где находился, он услышал злобный рев. «Будь ты проклят!» Человек в маске взревел от негодования, Толпа остолбенела и затаила дыхание. Луис резко встал, но прежде чем он успел что-либо сделать, он увидел, что человек в маске уже бежит к его сыну. Он выругался, поскольку был слишком далеко от того места, где находился. Он взглянул на своего сына, но не смог увидеть никаких следов паники на его лице. Неосознанно он расслабился. Человек в маске поднял свой клинок и побежал к ворону. Он хотел содрать с него кожу живьем, чтобы освободиться от этого унижения. Он больше не заботился ни о своем старшинстве, ни о своем начальстве. Что для него важнее, так это убить этого сопляка за безжалостное растаптывание его гордости как мужчины. ТСК, какая досада. Ворон усмехнулся, он резко развернулся и расплылся в движении. Под ошеломленными взглядами толпы он оказался под атакующим мужчиной с торчащими локтями. Его атака глубоко врезалась в живот человека в маске, вызвав у него рвоту желудочным соком. И снова силуэт ворона исчез и снова появился позади человека в маске. Он подпрыгнул и ударил его ногой в затылок, отчего его лицо с силой врезалось в кафельный пол. Толпа вздрогнула под натиском его атак. Надо было знать, что ни один из предыдущих боев не смог пробить пол арены, и все же один единственный удар с его стороны заставил человека в маске зарыться туда с головой. Если не считать нескольких переломов черепа, этому человеку повезет, если он не пострадает от кровоизлияния. Меня ведь не будут винить за это, верно? Ворон повернулся к безмолвному Карлу и спросил. Карл поспешно покачал головой. Конечно же нет, юный друг, вы просто защищались. От имени института я хотел бы выразить свои искренние извинения за неприглядное поведение этого человека. Пожалуйста, извините нас. Не беспокойтесь, я не в первый раз имею дело с такими людьми. Затем он поклонился ему и спустился вниз. Матчи закончены, мы ждем, когда судьи закончат обсуждение и после этого объявим результаты. А пока, схватите этого дурака, заприте его и убедитесь, что он осознает всю серьезность своих действий. После того, как Карл кивнул ворону, его лицо стало очень холодным, когда он отдал приказ посадить этого глупого человека в тюрьму. Возвращаясь в кабинет директора, лицо Йена было невероятно уродливым, у кронпринца тоже было неприятное выражение, как и у Леона. «Прости нас, малыш Му, я не знал, о чем думали эти идиоты, нанимая какого-то случайного головореза для такого мероприятия». Йен взял на себя инициативу извиниться перед Балмунгом после этого неприглядного зрелища. «Это не ваша вина, директор, я недоволен человеком, а не руководством. Я уверен, что они этого тоже не предвидели». Балмунг улыбнулся и утешил Йена. Леон ничего не сказал, вместо этого он просто молча наблюдал за происходящим внизу. Он просто хотел убедиться, что толпа не впадет в слишком большой хаос после того, что случилось. В любом случае, давай не будем заставлять сопляков ждать и закончим обсуждение, вмешался Балмунг. Я бы сказал, что они действительно подходят для включения в класс гениев. Как насчет вас двоих? Я согласен с решением кронпринца, сказал Леон, понизив голос. Я тоже согласен с этим решением. Еще одно единогласное решение. Йен улыбнулся и послал голосовое сообщение Карлу. Эти сопляки выдержали испытание. Объявите об их включении в класс гениев. Когда передача дошла до ушей Карла, он широко улыбнулся и стукнул тростью, чтобы привлечь внимание толпы. Решение было принято. Я объявляю, что Анна Фиори, Марк Андерсон, Эллин Ридкрист, Пауль Грегори, Луна Мунсонг и Виндрик Валархард прошли все предварительные испытания, чтобы стать частью класса гениев. Все, давайте дадим им теплые аплодисменты за их великолепное выступление. Когда Карл объявил об этом, весь стадион содрогнулся, и волны аплодисментов эхом прокатились по всем углам зала. Команда коротко поклонилась им и дала друг другу 5. Все они чувствовали себя свежими и бодрыми, как будто с их плеч сняли огромный валун. Когда они обернулись, то увидели, что их родители улыбаются и хлопают им вместе с толпой. Команда разошлась и отправилась к своим семьям, чтобы немного отпраздновать. Даже замаскированный Балмунг приветствовал Луну вместе со старым Ли, который невероятно гордился маленькой принцессой. Луна улыбалась внешне, но в ее сердце появлялся оттенок ревности всякий раз, когда она смотрела на счастливые улыбки своих друзей и их родителей. Это было не потому, что она завидовала или что она не была счастлива, на самом деле она была невероятно благодарна, что ее брат выделил некоторое время из своего плотного графика, чтобы прийти сюда. Но было бы лучше, если бы ее родители тоже были здесь. «Да ладно тебе, не делай такое лицо. Балмунг ущипнул сестренку за щеки. Может, их здесь и нет, но они знают, что происходит. Я записал твое выступление и отправил его им. Мама, конечно же, увидит его, а что касается папы, он узнает по возвращению. Тем не менее, мы гордимся тобой, хорошо, Имен. Луна прикусила губу и улыбнулась. Спасибо, старший брат. Тесты на повышение закончились. Новость о студентах, которые были успешно зачислены в класс гениев, распространилась по всему королевству. Пока простолюдины горячо рассказывали о событиях, происходивших на стадионе, большинство людей, которые были частью влиятельного окружения, сделали убедительные отчеты о том, что случилось их начальству. Дворяне, купцы, боевики и даже члены королевской семьи уделили этому событию пристальное внимание. Попадание в класс гениев – это огромное дело для них, так как они смотрят на потенциальных членов своих рядов. Если бы они сохранили великолепное выступление и в классе гениев, то их будущее было бы безграничным, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти люди планируют, что делать со всей этой информацией. Это правда. В одной из частей внутреннего двора королевства мужчина стоял на коленях перед пожилым человеком, который сидел на причудливой кушетке, перечитывая отчет, который он сделал. «Да, глава клана, клянусь небесами, что мой отчет правдив». Услышав эту клятву, глаза старейшины сверкнули холодом. Его лицо исказилось в уродливой гримасе, и он прошептал. «Итак, маленький негодяй этого дезертира наконец-то обнажил свои клыки. Да, очень хорошо. Не думай, что я забыл, сколько страданий ты принес нам, кусок дерьма. Я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь превратилась в сущий ад, как только ты войдешь сюда». Старейшина злобно усмехнулся, скомкав отчет голыми руками. За великими стенами последнего королевства Хивен, на несколько километров вглубь запретного леса, там была большая пещера, которая вела глубоко вниз в бездну тьмы. В столе, заполненном пятнами крови, собрались пять фигур в капюшонах, других огней кроме тех свечей, которые представляли собой череп, не было. И на этом заканчивается недавний отчет о том, что произошло в королевстве, мой принц. Фигура в капюшоне только что закончила говорить, он вежливо откинулся на спинку стула, ожидая слов своего начальника. 13-летние и вступили в сферу очищения костного мозга, да, глубокий и скрипучий голос эхом отдавался в углах комнаты, в его голосе была естественная холодность, которую невозможно было скрыть. В течение короткого промежутка времени единственный звук, который можно было услышать в комнате, это непрерывное постукивание его пальцев по столу. Продолжайте наблюдать за ними сейчас. Если они когда-нибудь засияют ярким блеском, мы уничтожим их как можно раньше. Им не позволено вырасти, чтобы стать нашей следующей головной болью. Подтверждаю, принц демонов. Фигуры в капюшонах отступили в темноту, оставив принца демонов в одиночестве. Его пальцы все еще стучали по столу. После некоторого молчания, шепот вырвался из его рта. Почти у цели, почти у цели. Глава 85. Ритуал, часть 1. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Ворон и его друзья взяли перерыв в тренировках и большую часть времени проводили в расслаблении. В течение этих дней, помимо обычной медитации, Ворон не делал ничего из своей тяжелой рутины и просто проводил время, размышляя над несколькими вещами в своем плане, которые он должен был рассмотреть. За всю свою прошлую жизнь Ворон ни разу не был повышен до внутреннего отделения, так как не преуспел в своих попытках пройти тесты на повышение. Но это не значит, что он не знал, что находится внутри. Именно благодаря влиянию своего отца он смог посетить внутренний филиал несколько раз, он также прошел там военную подготовку, поэтому он был знаком с этим местом. Это было также то время, когда он пошел по стопам своего отца, но со временем его собственная основа культивации помешала ему продвигаться вверх по службе, что сильно угнетало его. Луис тогда уже старел, и он всегда винил себя за все трудности, которые испытывала его семья. Это стало еще более болезненно, когда пришла великая катастрофа и его близкие отдали свои жизни, чтобы спасти его. Таким образом, он шел по пути мстителя. Он путешествовал по всем великим планам предков и обнаружил много вещей, наряду с божественной короной. Но сейчас Ворон чувствовал себя несколько сбитым с толку. Глубокая тайна времени не была чужда ему. Он знал, как много перемен принес с собой за эту жизнь, и, если быть до конца честным, он всегда наблюдал, изменится ли что-то вместе с переменами в его действиях. Что его сильно смущает, так это то, что кроме нескольких мелких деталей, на самом деле ничего не изменилось. Все еще было относительно спокойно и мирно, но вместо того, чтобы принести утешение, это не принесло ему ничего, кроме страха и беспокойства. Чего он боялся, так это того, что последствия этих маленьких изменений, которые он принес, будут накапливаться и превратятся в бурю, которая разрушит его второй шанс. Несмотря на все это, есть одна вещь, в которой он был уверен. Он мог рассчитывать только на силу, чтобы пережить грядущее бедствие. Он будет внимательно наблюдать и действовать в соответствии с тем, что, по его мнению, является наилучшим решением, и в конце концов придет время, когда он будет достаточно силен, чтобы подавить свои тревоги и принести безопасность в свой дом. Еще одна причина, по которой он советовал всем не делать никаких суровых тренировок в течение последних трех дней, заключается в том, что они готовятся к ритуалу справедливого награждения. Как и обещал старик Ли во время их первой встречи, любой, кто достигнет сферы закаливания костей или очищения костного мозга до конца учебного года, будет допущен к ритуалу. Верный своим словам, старый Ли подал разрешение от своего имени, и оно было получено. Мало того, что они потратили половину времени, необходимого для достижения этой стадии, они также прошли тест на продвижение к внутреннему отделению. Если они не были бы допущены к ритуалу, то никто другой не был бы. На самом деле старому Ли не нужно было беспокоиться о разрешении. Ворону нужно было только спросить об этом Кара, и он без колебаний впустил бы их. В конце концов, именно Ворон восстановил чистоту ритуальных вод и помог им восстановить свою репутацию. «Доброе утро, сэр Кара». Дети поприветствовали их, как только приехали. Кара стояла перед входом и ждала их прибытия. «Доброе утро, ребята. Итак, готовы к ритуалу?» Кара улыбнулся и спросил. Команда кивнула, и вместе со старым Ли они вошли в ворота и направились к ритуальным водам. «Прежде чем мы приступим к ритуалу, было бы лучше сначала обсудить его преимущества». Сначала Кара проводил их в комнату и усадил так, чтобы они могли свободно обсуждать преимущества ритуала. Ритуал справедливого награждения существовал с тех пор, как было построено королевство. Что касается его происхождения, записи, которые у нас есть, неполны, поэтому мы можем только предполагать или теоретизировать о недостающих частях. Основатели королевства нашли это место и предприняли множество попыток понять его воздействие. И после долгих поисков они, наконец, пришли к ответу. Начиная со стадии воина, у нас есть закаливание кожи, тренировка мышц, очищение органов, закаливание костей и, наконец, очищение костного мозга. Причина, по которой мы проходим эти стадии, состоит в том, чтобы преобразовать наше тело с целью стать подходящим сосудом для энергии. Слабое тело не может справиться с большим количеством энергии, а без достаточного количества энергии нельзя использовать боевые искусства, которые очень помогают в боях. Как только тело становится достаточно сильным, то может быть создано только энергетическое тело. И вот тут-то и начинается ритуал. Как вы знаете, после очищения костного мозга наступает царство воина. Те, кто достиг этой стадии, открыли по крайней мере один из семи энергетических узлов на своем теле. Открытие одного из них обычным способом слишком болезненно и может даже привести к отклонению энергии. Но переживание ритуала будет смывать нечистоты из узлов, налаживая гладкую связь и помогая человеку пережить менее болезненный опыт. Именно по этой причине многие люди предпочитали проходить ритуал вместо того, чтобы очищать свои энергетические тела вручную. Кара улыбнулся и немного помолчал. Он позволил детям переварить информацию, которую он дал, чтобы они могли осознать истинную пользу ритуала. Кара был рад видеть детей с задумчивым выражением на лицах. Чего он не знал, так это того, что их мысли отличались от того, что он ожидал увидеть. Ворон уже обсуждал с ними эти вещи, так что это просто краткое резюме для них. Кроме того, знания Ворона о ритуале превосходили знания любого из присутствующих здесь. Ритуал справедливого награждения был чем-то, что оставили люди из древнего прошлого. Великие планы предков существовали очень давно, и они были не просто людьми, которые существовали раньше. Весь план был лишь одной из многих территорий людей. По сравнению с их цивилизацией прямо сейчас, древняя эпоха была более процветающей и более продвинутой. В своих поисках, чтобы вернуть то, что потеряли, они столкнулись со многими записями в Божественном Царстве о великих планах предков, Истинная функция ритуала справедливого награждения была одной из этих вещей. Разблокирование энергетического тела – это только одна из вещей, которые могут сделать ритуальные воды. Его преимущества также разветвляются на другие пути, а именно на путь тела и духа. Окунитесь в ритуальные воды, чтобы открыть абсолютную троицу. Это и есть истинная функция ритуала. Как только ритуал начнется, он разблокирует и соединит энергетические узлы энергетического тела. Осветите элементальные врата тела и пробудите душу для общения со звездным небом духовного мира. Путь энергии, путь тела и путь духа – это абсолютная троица или три пути. Пути, которые люди проложили для выживания и славы. Без ритуальных вод идти по двум или всем путям было бы чрезвычайно сложно. Вот почему люди древней эпохи относились к ритуалу с чрезвычайным вниманием. Если бы не открытие Божественного Царства, то их предки ни за что не отказались бы от ритуальных вод здесь. Тем не менее, не все люди решили покинуть великие планы предков и переселиться в Божественное Царство. Некоторые люди предпочли остаться и защитить остатки предыдущей эпохи. Увы, те, кто улетел, никогда не представляли себе, что они не смогут вернуться обратно, не выполнив каких-то необходимых действий. Они оказались в ловушке Божественного Царства, где люди в самом деле подвергаются угрозе. Хорошо, ритуальные воды готовы. Выше головы, скоро ритуал начнется. Кара прервал их размышления и сказал, что вода готова. Команда кивнула и последовала за ним к месту, где начнется ритуал. Это место все еще выглядело так, как Ворон видел во время своего прошлого визита. Там все еще стоят тотемы и огромный кратер в центре. Есть также люди, которые уже стоят на вершинах тотемов, явно готовые к началу ритуала. Ступайте в центр кратера, сядьте медитировать и позвольте воде поглотить все ваше тело. Кара дал им последние инструкции перед началом ритуала. Команда кивнула и уселась в центре кратера. Как только они погрузились в глубокую медитацию, Кара подал сигнал, и люди, стоявшие на вершинах тотемов, начали действовать. Выполнив несколько наборов ручных печатей, тотемы встряхнулись, и из ниоткуда появилась кристально чистая вода и подхватила детей. Не прошло много времени, как прямо над тотемами проплыла огромная сфера воды, а внутри нее с закрытыми глазами в глубокой медитации находились 6 человек. Глава 86. Ритуал, часть 2. Прошло уже полчаса с тех пор, как начался ритуал. С тех пор Ворон и его друзья пребывали в состоянии глубокой медитации, и до сих пор не произошло никаких визуальных изменений. Старый Ли, Кара и весь персонал, который здесь присутствует, внимательно наблюдали за ними. Они должны дождаться окончания ритуала, прежде чем смогут уйти. Во время медитации Ворон постепенно забыл о течении времени. Он также забыл, что они проходили ритуал, состояние, в котором он находится, было чем-то, что не может быть разыскано и происходит только случайно. Это было редкое состояние пустоты, которое позволяло их телесным функциям работать намного лучше. Хотя никаких значительных визуальных изменений не произошло, трансформация уже начала происходить внутри его тела. Ритуальные воды – это особый водоем, здесь им не грозит опасность утонуть, поэтому нет необходимости обращать внимание на то, как человек дышит. Когда вода просачивается в каждый уголок тела, она проникает полностью через высохшие и закупоренные энергетические узлы на его теле. На теле человека имеется 7 энергетических узлов. Они находятся на запястьях, подошвах, верхней части головы, в центре грудной клетки и у основания позвоночника. Каждый узел имеет размер боба, а также множество веноподобных каналов, соединяющих один энергетический узел с другим. Каждый узел способен накапливать энергию, позволяя разблокировавшему иметь больше энергии для своих сражений. Каждый раз, когда вода вступает в контакт с энергетическими узлами и энергетическими каналами, она будет поглощаться без каких-либо следов. Чем больше воды он поглощает, тем ярче становятся энергетические узлы и каналы. Нечистоты, засоряющие их, смываются водой, и Ворон почти чувствовал, как по его телу пробегает другой тип пульса. В то время как вода мягко очищала их энергетическое тело, она также прошла в таинственном направлении и осветила скрытый путь на их теле. На их спинах в форме круга появилось 9 различных символов. Каждый из этих символов невероятно глубок и загадочен. Никто в этом королевстве, кроме Ворона, не смог бы объяснить этот феномен и даже попытаться объяснить его значение. Эти 9 символов являются великими элементальными вратами пути тела. Те, которые появятся только после того, как вы отлили прочное основание на сферах перед царством воина. Прошло время, и его энергетическое тело очистилось, а путь 9 великих элементальных врат был освещен. Ритуал был почти завершен, и именно в это время на группу друзей снизошло великое явление. Глаза ворона широко распахнулись. Он оказался погруженным в глубокую мрачную темноту. На его лице нет и следа паники, потому что он был знаком с этим местом. Он обернулся и увидел вдали шар света. Взглянув вверх, он увидел слабый занавес света и расплывчатое сияние цветов. Только с этой точки зрения можно было легко сказать, что они были под водой, но у него не было никаких трудностей с дыханием. Он также знал, что пытаться выплыть на поверхность бесполезно, так как он был словно якорь в этой форме, и как бы он ни старался, он не сможет этого сделать. Используя простую мысль, он подошел ближе к светящемуся шару, не слишком далеко от того места, где находился. Приглядевшись внимательнее, он сразу понял, что это не шар света, а он сам, свернувшийся клубочком и крепко спящий. В этой версии его была потрепанная корона, которая медленно вращалась и испускала слабые лучи света, которые окутывали его свернувшуюся версию. Без сомнения, ворон смотрит на свою собственную душу, и место, где он сейчас находится, это его море сознания, царство, в котором находится его душа. «Привет, приятель!» Ворон коротко улыбнулся ей, и ее голос эхом отозвался в каждом уголке его сознания. Корона слегка дрожала и испускала возбужденные вибрации, которые щекотали его теперешнюю форму. «Я тоже рад тебя видеть. Давненько не виделись, а?» Он рассмеялся и подошел ближе, чтобы погладить корону. Корона несколько раз задрожала от радости, когда почувствовала его прикосновение. На его лице появилась безмятежная улыбка, когда он сказал: «Наконец-то я могу помочь тебе восстановиться». Он поднял руку и небрежно взмахнул ею. Вместе с его жестом внезапно появилась щель в пространстве, и оттуда появились объемы кристально чистой воды, поглощенные и его душой, и короной. Корона несколько раз вздрогнула, жадно втягивая ритуальные воды, как голодный зверь. Что же касается его души, то она тоже поглотила часть, но не так сильно, как корона. Шли минуты, и постепенно корона заметно менялась. Из-за ее потрепанного и старого внешнего вида, она теперь обладает той величественной аурой и золотым блеском, как и в прошлом. Что же касается его души, то его тело сияет чистым ярким светом и больше не свернуто клубком. Как только он поглотил достаточно энергии, он пробудился от своего сна. Корона выпрыгнула из его рук и легла на голову его души. Когда корона и душа слились воедино, все его море сознания просветлело и стало похоже на кристальное море, не запятнанное нечистотами и неподвижный, как спокойное озеро. Его сознательная форма слилась с его собственной душой, после чего душа подняла глаза и поплыла к поверхности воды. Он стоял на вершине спокойного моря и внимательно рассматривал бесконечное небо. По мановению его руки небо исказилось, его руки сжались, и небо сложилось, как смятая бумага, с его мощью. Еще один взмах руки, и фальшивые небеса исчезли, а на море сознания появились настоящие небеса, бесконечное звездное пространство, заполненное множеством созвездий. Расплывчатые очертания различных образов и их расположение были показаны прямо перед его яркими глазами. Он блуждал взглядом по небу и искал самое яркое созвездие, которое мог найти. Прошло совсем немного времени, прежде чем душа смогла найти самое яркое созвездие. Он внимательно посмотрел на него и заклеймил изображение в своем мозгу. Созвездием было мириады конечностей, существо, которая имеет несколько десятков рук и ног с одним телом и головой. Душа подняла руку и сделала хватательное движение. Мириады конечностей засияли еще ярче и направили столб света к душе. Когда столб света коснулся души, море сознания содрогнулось, и появился золотой алтарь. Душа была в середине этого алтаря и смотрела, как он формируется. На его лице появилась довольная улыбка. Он сел, и сознание ворона вернулось в его тело. Теперь его душа проснулась и общалась со звездным небом мира духов. Его работа здесь была закончена, и ритуал подходил к концу, так что ему нужно было вернуться. В то время как все это происходило, все, что зрители могли видеть, великолепное сияние, покрывающее тела каждого из студентов. Как люди, привыкшие видеть странные явления, они все же были очень удивлены, так как никогда раньше такого не случалось. Они знали, что ритуал полезен для человека, и результаты были удивительными, заставляя их тела излучать яркий свет, но эти дети вознесли это на следующий уровень. Их тела сияли, как миниатюрные солнца. Каждый из них выглядел невероятно святым и непорочным в тот момент, когда нельзя было просто отвести от них взгляд. Ритуальные воды даже помогали преломлять свет, делая сцену еще более величественной. Под их ошеломленными взглядами свет постепенно угасал. Ритуальные воды мягко вернулись в свое пространство, и дети медленно поплыли вниз. Несмотря на то, что они так долго находились в воде, на их одежде и телах не было никаких следов влаги. Они выглядели точно так же, как и раньше, но теперь можно было сказать, что их ауры отличались от их прежних. На первый взгляд они могут казаться совершенно нормальными, но если присмотреться, то можно обнаружить, что внутри их тел скрывается величественная и подавляющая сила. Если кто-то из них решит направить свою ауру на врага уровня воина, то одна только их аура может сильно подавить их, даже если они сами только что вошли в это царство. Один за другим члены команды пробуждались от медитации. Все началось с девочек, а потом мальчики закончили наряду с вороном. Когда он открыл глаза, на его лбу появился слабый след звезды, а затем он отступил назад, как будто его там и не было. На мгновение почувствовав их ауры, старые ликары не могли скрыть своего удивления. Они долго смотрели на них, а потом покачали головами. «Поздравляем с благополучным прохождением ритуала!» Они оба поздравили их, что заставило детей улыбнуться. Глава 87. Элементальное родство. На следующее утро после ритуала, Ворон и его друзья снова вернулись в каменный дом. Сейчас они отдыхают после легкой тренировки. Тяжелая тренировка все еще не была разрешена, так как они должны были укрепить свои обновленные основы культивации. «Ребята, вы уже привыкли к своей новой силе?» – спросил Ворон, как только все собрались, чтобы пообедать. «Нет», – Пауль ответил первым, за ним последовали остальные. Судя по их ответам, они до сих пор не смогли научиться полностью контролировать свою новую силу. «На самом деле я чувствую себя очень странно». Марк смотрел на свои руки, пока говорил, «Мы уже некоторое время тренировали энергетический контроль, но после ритуала все это стало бесполезным. Мне потребовалось немало времени, чтобы заново научиться подниматься по лестнице, не проделав в ней дыру». Он покачал головой, криво улыбаясь. Щелчок, все посмотрели в сторону Пауля и увидели, что он опустил голову, держа ложку, которая была сломана пополам. А Пауль до сих пор не может взять ложку, не разломав ее пополам. Марк беспомощно усмехнулся. «И сколько уже?» «Ни с того ни с сего», — спросила Анна. «Сегодня утром уже пятая ложка», — ответил Марк, и все вздохнули, а Пауль встал и направился к кухонному ящику за новой ложкой. Он взял ее с большой осторожностью и вернулся на свое место. Как только он сел, щелчок, трещина, шестая ложка и один сломанный стул, — упрекнула Эллин сбоку. Уголки рта Пауля несколько раз дернулись, прежде чем он беспомощно вздохнул и посмотрел на Ворона. «Чувак, что мне делать?» Ворон усмехнулся и помог ему подняться. Он велел ему сесть на пол, чтобы он не сломал еще один стул, и только тогда начал объяснять. «Ничего не поделаешь, твои энергетические узлы только что открылись, и ты неосознанно используешь их для хранения энергии. Как я уже говорил ранее, единственный способ восстановить контроль над количеством прилаживаемой силы – это тщательное управление узлами. Ну, я и делаю это». Пауль заскулил. «Я старательно управлял с ними и убедился, что впитал достаточно энергии». «Нет, ты не так понял». Ворон рассмеялся и покачал головой. «Под тщательным управлением энергетическими узлами я подразумеваю способ циркуляции энергии от одного узла к другому по каналам. Например, ты перемещаешь свою энергию из энергетического узла левого запястья в энергетический узел правого запястья, или от энергетического узла груди, вниз к энергетическому узлу позвоночника, а затем обратно вверх. Вот о каком управлении я говорю. Тебе нужно только делать это, пока все узлы и каналы не пострадают, вот тогда ты остановишься. Понял? О!» У Пауля было просветленное лицо, и он сразу же скрестил ноги, чтобы сделать то, что сказал Ворон. На самом деле, это сделал не только Пауль, но и Марк. Девочкам было легче, так как они поняли его инструкции раньше. Им нужно было только немного времени, чтобы действительно привыкнуть к этому. Это напомнило мне. Ворон повернулся к девочкам и спросил, «А как насчет вашего духовного чувства? Вы умеете им пользоваться?» «Едва ли». Эллин поморщилась, отвечая, «Как и Эллин, Анна, немного. Луна, не волнуйтесь, вы в конечном итоге привыкнете к нему. Просто попробуйте сканировать вашу область каждый раз, когда можете, это не требует много духовной энергии, чтобы использовать ее в любом случае. В соответствии со своим первоначальным планом, девушки последовали его совету также начать проходить путь духа. Во время ритуала их душа прошла через то же самое переживание, что и он, и теперь полностью проснулась. Это позволило им поглощать и использовать духовную энергию. Духовное чувство чем-то похоже на эхолокацию. Нужно только послать волну духовной энергии в атмосферу, чтобы точно увидеть их окружение. Чем отличается этот метод от других видов техник отслеживания, так это тем, что духовная энергия почти неосязаема. Это означает, что она может просачиваться практически везде и точно обеспечивать обратную связь. Она также чувствительна к формам жизни, все, к чему она прикасается, отражается в духовном море человека. И, наверное, самое главное, то, что не все знали, что такое духовная энергия, поэтому для них соприкосновение с духовной энергией может быть подобно порыву ветра, но на самом деле все данные о них уже будут раскрыты. На самом деле это странно. Я чувствую себя так, словно у меня появился второй пульс. Разве это не безумие? Не волнуйся, это не так. Ворон усмехнулся и ответил на ее любопытство. Это просто означает, что твое энергетическое тело существует и функционирует должным образом. Привыкай к этому чувству. Хорошо. Ах да, тут такое дело. Ворон просто вспомнил кое-что и привлек их внимание. Ваша энергия обязательно испытает кое-какие изменения позже. Когда это произойдет, не паникуйте. Это происходит из-за пробуждения вашего элементального родства. Врожденное элементальное родство, повторила Луна, наклонив голову. Да, вот, например, Эллин, кивнул он, почти нет сомнений, что она унаследует родство, основанное на огне, что заставит ее энергию вести себя как огонь, и она даже может принять его форму. Так что не удивляйтесь, когда это случится. Хорошо, ответили они после короткого молчания. Как бы то ни было, на самом деле я не имею ни малейшего представления о том, какое элементарное родство есть у меня. Он нахмурился, так как это была важная информация. Он немного подумал и порылся в своих воспоминаниях. Он фильтровал их по категориям и в конце концов нашел то, что искал. Вот оно, тестер элементального родства. Просто так получилось, что у меня есть материалы, чтобы сделать его прямо сейчас. Не колеблясь, он вышел на задний двор, чтобы создать тестер. Он приготовил материалы и обрабатывал их около часа. Вытерев пот со лба, он соединил последнюю нужную ему деталь и удовлетворенно улыбнулся. Тестер представлял собой небольшую доску, заполненную множеством надписей. В центре была шестиконечная звезда и несколько символов вокруг нее. Надписи выглядели как резьба на доске, что можно было принять за старинный предмет. Затем он принес доску внутрь и позвал своих друзей. «Вот, Пауль, ты будешь первым. Попробуй впрыснуть в эту доску свою энергию». Сначала он был заинтригован и немного колебался, тем не менее он все равно сделал то, что сказал Ворон, и влил немного своей энергии в доску. Шестиконечная звезда вспыхнула под их потрясенными взглядами. Затем свет от звезды переместился и разделился на две ветви, осветив два символа на доске. «О, металл и вода, это и есть твое элементальное родство. Так что вполне возможно, что твои атаки будут текучими, как вода, или твердыми, как металл», — сказал он, посмотрев на результаты. «Ладно, Эллин, попробуй теперь ты». Она кивнула и точно так же направила свою энергию в доску, как он и думал. «Я так и думал, у тебя родство с огнем, причем очень высокое, и поскольку твое родство высоко, твое тело также будет иметь незначительный иммунитет против атак, основанных на огне», он ей все объяснил. Затем он посмотрел на Марка, давая понять, что теперь его очередь. «Марк, у тебя очень высокое родство с молнией, у тебя также будет небольшой иммунитет против атак на основе молнии. Возможно, ты захочешь начать изучать некоторые боевые искусства на основе молнии». Рассказав ему о своих результатах, Ворон посмотрел на Анну. «Анна, у тебя есть три родства – ветер, вода и металл. Ты можешь решить, на каком из них сосредоточиться позже. Я буду направлять тебя, как только смогу. Луна, твоя очередь». Ворон поманил ее. Луна положила руку на шестиконечную звезду и впрыснула свою энергию. И подобно Эллин и Марку, у нее было только одно родство – высокое родство к свету. «На самом деле тебе не нужно ничего менять, так как твои боевые искусства и так основаны на этом элементе, но если у тебя есть какие-либо техники, основанные на свету, которые ты хочешь практиковать, то не стесняйся делать это. Я буду здесь, чтобы помочь». Он улыбнулся, рассказывая ей о результатах. «Спасибо. Почему бы тебе тоже не попробовать?» — сказала Луна. Ворон кивнул и точно так же положил руку на шестиконечную звезду, затем впрыснул в нее свою энергию и стал наблюдать за результатами. Шестиконечная звезда ярко вспыхнула, затем под его пристальным взглядом она разделилась на несколько ручейков и осветила множество ветвей. «А?» — Ворон в замешательстве поднял бровь. «В чем дело?» — спросила Эллин. «Ну, ничего особенного». Ворон покачал головой и криво улыбнулся. «Я просто не ожидал, что у меня будет много связей родства. Сколько их у тебя?» — с любопытством спросил Пауль. 5. Дерево, молния, металл, свет и тьма. Глава 88. Двигаемся дальше. А во, это потрясающе, чувак! — взволнованно воскликнул Пауль. «У тебя больше возможностей, чем у любого из нас здесь. Это может быть правдой, но...» — Ворон нахмурился и продолжил. «Иметь много не обязательно хорошо. Все они хороши, так что трудно выбрать только один. Знаете, я не понимаю, Ави». «Я имею в виду», — нахмурившись, сказала Эллин, — «что вообще лежит в основе родства? Родословная, духовная сущность, или же просто удача? Потому что если мы говорим о родословной, то здесь должно быть родство с огнем, как и у меня, ведь я пришла из клана Вермиллион Скай, и наша специализация – огонь. Если мы говорим о духовной сущности, то я не имею большого представления о твоей. Так в чем же тут дело?» Вопрос Эллин поставил всех в ступор. Ворон сделал серьезное лицо и объяснил. «Это смесь всего, кроме удачи, Эллин. Посмотри на себя. Причина, по которой твое родство с огнем высоко, заключается в твоей родословной, которая происходит от клана Вермиллион Скай, и твоей духовной сущности, которая является птицей Вермиллиона. У Пауля были металл и вода. Металл из-за клана Вечной Обороны, и вода благодаря черной черепахе. У Марка было высокое родство с молнией из-за его клана, походных полководцев, и его духовной сущности, которая является изначальным молниеносным змеем. У Анны было тройное родство, ветер и металл от духовной сущности, которая является луком Аннаразы. Вода происходит из клана Западной Звезды. Что касается Луны, то клан Лайпшилд, клан Архангела Джубилиус, что делает ее близость к светлой стихии чрезвычайно высокой. Но ты ведь помнишь, что случилось после того, как мы покинули клан? Простой вопрос Ворона очень удивил Эллин. Внезапно перед ее глазами промелькнули воспоминания об их детстве, и не прошло много времени, как она поняла, что он имел в виду, и просто чтобы убедиться, что у нее была правильная догадка. «Ты же не хочешь сказать?» Эллин хотела выразить свои слова свободно, но не могла. Эта тема была плохим воспоминанием для них обоих, и это также одна из главных причин, почему она ненавидела этих людей. «Что? Что случилось?» Глаза Пауля сузились. Судя по реакции Эллин, он мог догадаться, что это было что-то не очень хорошее. Не только он заметил это, но и все остальные почувствовали тяжесть атмосферы. На самом деле ничего особенного. Ворон небрежно взмахнул руками, разгоняя тяжелую атмосферу, но он знал, что для присутствующих здесь людей это невозможно. Когда мама, папа и я покинули клан Горящих Небес, они вычеркнули нас из списка потомков. Что они сделали? Их восклицания эхом отдавались в комнате. Ворон слегка вздрогнул из-за их громкости, но снова махнул рукой и сказал: «Как я уже сказал, ничего страшного. Это только немного раздражало нас, не более того. Это большое дело, брат». Пауль стукнул кулаком по столу. «Они же не просто стерли твое имя из списка. Они его очистили». «Вот именно». Глаза Марка сверкнули невероятной холодностью. «Вычеркнуть кого-то из списка потомков хуже, чем быть выкинутым или отвергнутым кланом. Как только твое имя будет очищено, ты потеряешь все преимущества того, чтобы быть частью этого клана. Ты не будешь иметь никаких прав на их наследство, их ресурсы и саму кровь, которая течет в твоих жилах. Теперь, когда вы упомянули об этом, все становятся на свои места. Причина, по которой твой талант красного сорта, причина, по которой сэру Луису очень мешает его развитие. Все это было из-за этого. Очищение растворило потенциал в твоей крови, снизив твои таланты к подобному простолюдина. Это просто слишком жестоко», — тихо объяснила Анна. «Ты ведь знаешь, что Королевский дворец строго запретил этот процесс, верно? Почему ты ничего не сказал?» — раздраженно спросила Луна. «Успокойтесь, ребята», — усмехнулся Ворон. «Позвольте мне объяснить». Команда села и внимательно его выслушала. «Это правда, то, что они сделали, было жестоко. Я тоже боролся с этим, ну вы знаете. Но мы приняли исключительное решение, что проводим четкую линию в сторону от клана. Мы вернули все, что могли, а то, что не могли, возместили деньгами. Именно после нашего отъезда они провели чистку, и если мы действительно хотим, чтобы они взяли на себя ответственность, то папа уже должен был что-то предпринять. Мы им больше ничего не должны. Мы ушли по собственному желанию, и все, что осталось между нами и этим кланом, это плохая кровь. Мы все вынесли и сумели подняться обратно. Посмотрите на меня. Разве сейчас не все в порядке? Ворон указал на себя, желая убедить своих друзей, что беспокоиться ни о чем. Ты прав, теперь все в порядке. Но все же, они загрязнили тебя. На твоем месте я бы хоть как-то отомстил им. Пауль в отчаянии почесал затылок. А кто сказал, что я этого не сделаю? Ворон поднял бровь и спросил. Люди вокруг него могли только тупо смотреть на него. Да, на секунду они забыли, с кем разговаривают. Ну конечно, как мог Ворон отпустить их? Это правда, что теперь все в порядке, но это не значит, что он позволил им сорваться с крючка. Он просто позволяет им испытать покой. Как только он начнет, всем им будет худо. Да, они в полной заднице. Пауль хихикнул и холодно рассмеялся. Остальные могли только качать головами из-за его вульгарных слов, но в глубине души они знали, что этот ответ был точным. Ладно, вернемся к теме родства. Из-за чистки, родство с огнем, которое укоренилось в клане Пылающих Небес, удалилось от меня. То, что осталось, это близость, которую духовная сущность даровала мне. И это именно те пять элементов, о которых я упоминал ранее. Дерево, молния, металл, свет и тьма. Это врожденные родства духовной сущности мириады конечностей. Теперь единственная дилемма Ворона – выбрать элементы, которые он должен освоить. Как он сказал ранее, иметь несколько вариантов не обязательно хорошо, и именно поэтому я могу выбрать один, или два, или три, или четыре, или все сразу. Но мое руководство по культивированию уже само по себе тяжело, так что переход на более чем один усложнит его еще больше. Что же мне делать? Ворон глубоко задумался. Мне действительно нужно выбирать, есть ли вообще для меня возможность наслаждаться всеми этими благами без жертв? Нет, ведь не может быть, правда? А если? После недолгого раздумья глаза Ворона вспыхнули пониманием, на его лице появилась широкая улыбка, когда он подумал. Да, да, это вполне может сработать. Я мог бы усилить свое мастерство в обращении с деревом и молниями только с единственной целью – помощь мне на пути тела, добавляя родство металла к моему энергетическому пути, чтобы сделать мои атаки более грозными и смертоносными. Что же касается света и тьмы, то они могли бы помочь мне на пути духа. Я буду использовать эти элементы, чтобы закалить свой дух. Это сделало бы мой путь невероятно трудным, но это должно было случиться в любом случае. Да, я сделаю так, чтобы это сработало. Я гений. Мир Ворону. Мир Ворону. Ау. Мысли Ворона были прерваны Паулем, который хлопал его по лицу. «Что случилось?» – спросил он с растерянным лицом. «Видишь, он не слушал». Пожаловался Пауль остальным. Это заставило Ворона громко рассмеяться. «Виноват, виноват, что я пропустил. Ничего особенного, мы просто говорим о том, как будем скучать по этому месту», – сказал Марк с густой меланхолией в голосе. «О, совершенно верно. Мы должны собрать наши вещи и уехать, верно?» Теперь Ворон понял, о чем они говорили. «Да», — Анна кивнула, «просто мы привыкли к этому месту, понимаешь? Я даже почти не выходила из нашего дома и большую часть времени тренировалась здесь. Я тоже буду скучать по этому месту». «С этого все и началось», — добавила Луна. «Для нее это место много значит. Здесь жил человек, который ее вылечил, где она брала в руки оружие и тренировалась, где она смеялась и делилась многими воспоминаниями со своими старыми и новыми друзьями, где она многое поняла о жизни и пережила много грубых пробуждений. В этом каменном доме произошло много событий, которые заставляют ее несколько сомневаться в том, чтобы покинуть его, хотя она и не была арендатором в первую очередь. «Ну, мы должны двигаться дальше», – тихо прошептал Пауль. «Да, мы должны. Это стало для нас чем-то вроде теплицы. Но для того, чтобы действительно стать защитниками нашего дома, мы должны покинуть это место и встретиться лицом к лицу с опасностями снаружи». Ворон кивнул и ответил с большой решимостью в голосе. «Пойдемте, давайте не будем чувствовать себя подавленными и вместо этого чувствовать себя живыми. Наш перевод уже завтра, так что мы должны собраться и покинуть это место уже сегодня». Затем он встал и предложил остальным собрать свои вещи, чтобы они могли взять их с собой на новое место. Чувство возбуждения и трепета поднялось из глубины сердца ворона. «Ох, внутреннее отделение, что же ты покажешь мне?» Глава 89. Внутреннее отделение. «Ребята, вы готовы?» Увидев, что все кивнули, старый Ли добродушно улыбнулся и жестом пригласил их войти в карету. Куда они направляются? Внутреннее отделение Института Небесного Облака, расположенное во внутреннем кольце последнего королевства Хивен. Находясь внутри экипажа, ворон не мог не обращать внимания на окружающий его пейзаж. Вид этих знакомых улиц, достопримечательностей и заведений вызвал у него чувство ностальгии. После двух часов пути старый Ли и студенты наконец добрались до места назначения. Перед ними возвышались высокие и крепкие ворота внутреннего кольца. Они решили войти в меньший вход сбоку, так как главные ворота открываются только для того, чтобы открывать дорогу по особым причинам, и их прибытие не является одной из них. «Изложите свою цель». Один из охранников преградил им путь и строго спросил. Старый Ли ничего не сказал и вместо этого отдал письмо охраннику. Увидев содержание письма, охранники широко раскрыли глаза и посмотрели на детей с восхищением. «Мы приветствуем вас, инструктор Ли». Охранник поклонился ему, посмотрел на ребят и сказал, а также юных гениев. Затем он повернулся и подал знак пропустить их. Все поклонились в ответ и продолжили свой путь внутрь института. Как только они ступили одной ногой внутрь института, они сразу же почувствовали, что атмосфера вокруг них изменилась. Воздух был свежим и живым, мир внутреннего кольца казался более живым и красочным, зелень была более обильной, а широкая открытая площадка перед ними выглядела так, словно ее украли из райских земель. Ворон улыбнулся этому, он сразу понял, что они вошли в защитную формацию института. Так же, как сокровища, лекарства, оружие и т.д. Формации также следовали определенной системе классификации ранжирования. По его мнению, эта формация должна быть рангов с такими функциями, как защита от внешнего вреда, сбор и фильтрация энергии и обнаружение. Как и следовало ожидать, атмосфера здесь действительно другая, прошептал Эллин с глубоким изумлением в голосе. Совершенно с тобой согласна. Анна кивнула. Энергия, присутствующая здесь, более плотная по сравнению с внешним отделением, это само по себе является большим благом для развития. Вы все можете поразиться этому месту позже, а сейчас давайте отправимся в ваше новое жилище, чтобы вы могли разложить свои вещи. Старый Ли усмехнулся и напомнил им. Студенты кивнули и последовали за ним, так как он был единственным, кто знал дорогу. Они отошли от массивного прямоугольного открытого поля и направились к главному зданию вдалеке. Оказавшись внутри, старый Ли ненадолго оставил их в вестибюле и вернулся с их униформой и новыми значками, которые означали их принадлежность. Он также сказал им, чтобы они немедленно переоделись и повесили значок на грудь, так как им нужно было идти куда-то еще. Как только студенты закончили переодеваться, они вместе вошли в кабинет и встретились с нынешним директором внутреннего отделения. «Старина Ли, наконец-то ты приехал!» Живой и глубокий голос директора эхом отозвался в комнате. Старый Ли с улыбкой шагнул вперед, пожал директору руку и спросил. «Мы заставили тебя ждать?» «Вообще-то нет, сейчас даже нет занятий». Он покачал головой и посмотрел на студентов позади старого Ли. «Это новое пополнение?» «Да, это так». Как только старый Ли произнес эти слова, атмосфера мгновенно похолодела. Студенты увидели, как лицо директора сменилось с теплоты на абсолютную холодность. Эта перемена была настолько внезапной, что они были застигнуты врасплох, когда он направил на них свою ужасающую ауру. Излишне говорить, что шокированы были не только они. Хо! Директор усмехнулся про себя. Поначалу он ожидал, что все пойдет так, как всегда бывало раньше, но глядя на студентов, которые сразу же отвечали ему взглядом, когда он начал подавлять их, он был чрезвычайно шокирован и благодарен впоследствии. Он сразу понял, что эти ребята не новички в битвах, их уверенность в том, что они возьмутся за него, может быть и очень глупа, но по крайней мере у них есть хребет. Затем директор разразился оглушительным хохотом. Он убрал свою ауру и сказал, «Ха-ха, моя вина, все с вами в порядке, идите все сюда». Затем он сделал им знак «Выйти вперед». Затем ученики посмотрели на старого Ли взглядами, полными вопроса и замешательства. Старик только криво усмехнулся и кивнул головой. Ученики выстроились в прямую линию, встали перед директором и стали ждать его дальнейших указаний. «Меня зовут Виктор Нали. В настоящее время я являюсь директором внутреннего отделения Института Небесного Облака. Я также отвечаю за класс гениев, так что мы обязательно встретимся снова». Виктор широко улыбнулся. Это могло показаться чрезвычайно дружелюбным и приветливым нормальным людям, но для кого-то вроде старого ли это означало проблемы для детей. Виктор достал что-то из своего пространственного кольца и отдал детям. «Это ваше расписание. Не забудьте внимательно прочитать его и вовремя появиться. Я не потерплю никаких опозданий во время моих занятий». «Это понятно?» «Да, сэр». «Хорошо. А теперь покажите мне тыльную сторону своих ладоней». Эта команда снова озадачила студентов, но они вытянули руки вперед и сделали то, о чем он их просил. Затем Виктор достал печать и пометил тыльную сторону их ладоней. Смущенные студенты проверили маркировку, но тут же были шокированы, увидев, что она исчезла. «Если только в этом нет крайней необходимости, вы не будете часто видеть эти метки». Виктор улыбнулся и утолил их любопытство. «Эти отметки служат вам доказательством того, что вы принадлежите к внутреннему отделению, а точнее, к классу гениев. Мы все знаем, что ваш значок и ваша униформа могут быть легко отобраны, поэтому мы организовали такую охрану. Нет никаких правил, запрещающих вам раскрывать любую информацию о метках, но мы были бы очень признательны, если бы вы сохранили ее в секрете». Ученики согласно кивнули и больше не рассматривали свои руки. «Ах да, еще одна вещь», — сказал Виктор перед тем, как они ушли. «Ваши одноклассники еще не пришли. Они сейчас в разгаре плавильного испытания, так что я боюсь, что ваши занятия будут отложены. Тем не менее, вы будете проинформированы, как только они вернутся, так что будьте готовы». «Хорошо. А, это должен быть первый из двух летних экзаменов, правильно? Где место проведения на этот раз?» — спросил старый Ли из любопытства. «Погруженный лес», — сказал Виктор с широкой улыбкой. Глаза старого Ли немного расширились, прежде чем он сказал: «Вы все сумасшедшие. Будут жертвы, и ты это знаешь. Как ты собираешься отвечать семьям погибших?» «Просто. Мы покажем им подписанные бумаги о процессе плавки», — быстро ответил Виктор. «Тогда им нечего будет сказать», — добавил он после. Судя по тону его голоса, он не имел ни малейшего отношения к возникшим проблемам. Старый Ли только недоверчиво покачал головой, сокрушенно вздохнул, попрощался с директором и вышел из главного здания. «А о чем вы говорили, дедушка Ли?» Выйдя из здания, Луна сразу же задала этот вопрос, так как она чувствовала, что было бы неуместно задавать его, когда они были перед директором. «Знаешь ли ты, что в классе гениев раз в два года проводятся экзамены, чтобы определить, могут ли они остаться или нет?» Студенты кивнули, поскольку это было общим знанием, которое они знали от своих семей. «Двухлетние экзамены проходят в форме плавильных испытаний, что означает, что существует высокая вероятность возникновения некоторых жертв». Голос старого Ли стал немного тяжелым, когда он продолжил: «На этот раз место проведения испытаний находится в погруженном лесу, или наиболее известном как проклятый лес». Как только старый Ли сказал это, глаза Луны расширились от ужаса. Невероятно, как они могли посылать студентов в нестабильные зоны. У Ворона зазвенело в ушах, когда он на мгновение погрузился в воспоминания о погруженном лесу. Нестабильные зоны называются так потому, что, как и следует из названия, эти места чрезвычайно хаотичны. Эти места были в королевстве очень давно, многие пытались развенчать их истинную цель и суть, но им еще только предстояло добиться успеха. Судя по тому, что помнил Ворон, погруженный лес особенно опасен по сравнению с другими нестабильными зонами. Оказавшись внутри, человек столкнется с ужасающими иллюзиями, которые могут заставить его потерять рассудок или даже заставить его душу исчезнуть навсегда. Если у кого-то нет твердого сердца или сокровищ, которые могли бы отбить иллюзии, то не рекомендуется входить в это место. Что касается того, почему это произошло, никто не был полностью уверен в причине. Глава 90. Экскурсия. «Я определенно должен проверить эти зоны, как только у меня появится такая возможность». Ворон подумал про себя, что в прошлой жизни у него не было возможности навестить их, так как он был слишком слаб, чтобы быть даже квалифицированным, и идти туда, это просто верная смерть для него. Однако теперь у него будет больше времени, чтобы подготовиться, и кто знает, с чем он там столкнется. «Ну, я не имею никакого права вмешиваться в ситуацию, поскольку формально я даже не являюсь частью внутреннего отделения, И даже так, я просто маскируюсь. Старина Ли только беспомощно вздохнул, вот почему я хочу напомнить вам, чтобы вы были предельно осторожны. Это место более беспокойное по сравнению с внешним отделением. Хватайтесь за каждый шанс стать сильнее, чтобы вы могли защитить себя. Старый Ли непременно напомнил детям о ситуации, в которой они находятся. То, с чем эти дети столкнутся здесь, более опасно по сравнению с тем, с чем они сталкивались раньше. Дети запомнили его предупреждение. В любом случае осторожность не повредит. Простите меня. Размышления группы были прерваны внезапным голосом. Все оглянулись и увидели, что кто-то нервно потирает ладони, осторожно поглядывая на них. Старый Ли дружелюбно улыбнулся и спросил: «Мы можем тебе чем-нибудь помочь?» «Я». Девушка нервно заикалась, группа была немного смущена, почему-то она казалась им чрезвычайно нервной. Они видели, как она глубоко вздохнула, сжимая руки, после чего, казалось, успокоилась и продолжала говорить. «Меня послал директор. Он сказал, что ему нужно кое-что обсудить с инструктором Ли, и дал задание провести экскурсию юным ученикам по помещениям внутреннего института». «Ах, вот как?» Старый Ли кивнул и снова спросил: «Могу я узнать твое имя?» «Меня зовут Элисендрон, инструктор Ли. Твое имя кажется мне немного знакомым», — пробормотал старый Ли, пытаясь вспомнить, что же он о ней слышал, но так и не смог вспомнить. «Ну ладно, это не имеет значения. Тогда я оставлю их на твое попечение. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оставить о себе приятное впечатление». Сказав это, Алиса поклонилась им. «Приятное впечатление? Что это за слова такие?» Глаза ворона сузились, когда он посмотрел на Элис. У него было странное чувство, что она ведет себя не так, как должна. Пока он пребывал в глубоком раздумье, старый Ли попрощался с ними и снова направился к главному зданию. Сейчас повисло неловкое молчание между Элис и командой. «Приветствую юных гениев и юных хозяев, я Алиса. От имени института я хотела бы поздравить и поприветствовать вас в классе гениев. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что не подготовила банкет к вашему приезду, так как ваших коллег еще нет. Тем не менее, как только они вернутся, мы обязательно соберемся позже». Ворон и вся команда были ошеломлены ее словами. Они хотели что-то сказать в ответ, но Алиса оборвала их и продолжила говорить: «А пока позвольте мне провести для вас краткую экскурсию по институту. Может, пойдем дальше?» «Ладно, женщина». Эллин больше не могла этого выносить и резко ответила: «Хватит с этим чрезмерно скромным отношением. Это тебе не подходит». Алиса мгновенно задрожала от ужаса, когда увидела свирепое выражение на ее лице. Она хотела извиниться, но затем услышала, как Анна сказала, не принимая ее слова близко к сердцу: «Она просто склонна так говорить. Она имеет в виду, что тебе не нужно быть слишком осторожной в том, как ты относишься к нам. Мы же не собираемся тебя съесть или что-то в этом роде. И это просто заставляет нас чувствовать себя неловко. Мне ужасно жаль, если я...» «Так, девочка, стоп». Эллин помешала ей, прежде чем она снова переборщила со своими действиями. «Давай просто пойдем дальше, хорошо?» «Да-да, сюда, пожалуйста», — поспешно сказала Алиса, чтобы не злить Эллин. Остальные могли только беспомощно улыбаться ее поведению, но в то же время они задавались вопросом, почему она так себя ведет.